Вот это была поездка. Юрген вздохнул полной грудью. Из холодной темницы, из душного, спертого воздуха вновь очутиться на ярком солнышке. Вереск цвел, вся степь была в цветах. На кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата Моргана. Чудные воздушные видения степи. Висячие сады и плавающие в воздухе леса. Диковинное колебание воздушных волн. Явление, о котором крестьяне говорят. Это Локимон гонит свое стадо. Все это увидел он вновь. Путь их лежал к Лимфьорду, к Скагену, откуда вышли длиннобородые люди, лонгобарды. С царствования короля Снио здесь был голод, и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владетельница одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодежь из пределов страны. Юрген знал это предание, настолько-то он был учен, и если не знал вдобавок и самой страны лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал, по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге в Испании и помнил сваленные грудами плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Юргена была Дания. Наконец, они достигли Вендельскага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмеле, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами. И тогда взметал буйный ветер, ничем не укрепленный песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Брёне и должен был поселиться Юрген, лежит на милю юго-западней мыса Скагена. Во дворе купца пахло дегтем. Крышами на всех надворных строениях служили перевернутые кверху дном лодки. Свиные хлева были сколочены из корабельных обломков. Двор не был огорожен, ни от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями. Не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями. Их и девать было некуда, приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу. Жена и дочь купца и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина. Пошло пожимание рук, крик, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца? В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда, такие камбалы, какими бы полакомился сам король. А вина были из скагенских виноградников, из Великого моря. Виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках. Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, услышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него еще ласковее. Особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашел в старом Скагене уютный, славный семейный очаг. Теперь сердце его могло успокоиться. А много-таки этому бедному сердцу пришлось изведать даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось. Оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати, поэтому подоспела поездка Клары в гости к тетке в Христиансанд, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму. Последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая. Построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы. Недалеко от нее выстроился и сам город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжелая. С холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь. Песочные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались. Это была самая большая церковь к северу от Лимфьорда. На алтаре, словно живая, стояла Божья Матерь с младенцем на руках. На хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей. Под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку. Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще мальчиком в богатом соборе в Испании. Но здесь к этому чувству присоединялось еще сознание, что и он принадлежит к пастве. После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колено как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу. Он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидал, что по щекам ее струились слезы. Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там таки было что ловить, побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движение под водою. Керцы хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам. Рыбы вовсе не так немы, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу. Сноска 1. Керца – рыба. Котус скорпиус. Миоксочефалюс скорпиус. Примечание переводчика. Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их ненадолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы. Как она была добра к нему!